бабучок, давай опочинти, ахисток, бабучок, давай опочинти. Ох, как взярит солну вино наши релькеры, как бучует стена Бога ваш меркучеле, как бучует стена Бога ваш меркучеле. Вернужели не велек, а угелю меркелю, висем смели снежаде к няр и к чердялю, висом смели снежаде к няр и к чердялю. Покат милю ты, милю, милю, вися скарту, копу вена милючу, и то спаси карту, кат по вена милеча, кито спаси карту. Кат тумане не били, кам тумане кирини, кат тумане не химти, кам агяле мирти, кат тумане не имти, Кама кале мирки. Вала я у нам пажуре, и я у нам мергеле, и ракалем памирте, познаки чердяле,